вещи, но иногда Бог очень ярко показывал свое отношение к таким вещам. Я помню первый праздник, который организовали кришнаиты в Латвии. Помню, была такая большая реклама, раздавали Бхагавад-гиту, и праздник повелителя Вселенной. И там вот эта вот такая мордочка их идола индусского была. В день праздника повелителя Вселенной настоящий повелитель Вселенной устроил такую бурю. Помню, гроза, деревья ломали. То есть молния там лила сверху, так вот можно было выйти на несколько секунд, и был полностью мокрый. В общем, настоящему повелителю Вселенной не понравился этот языческий праздник, потому что там, понимаете, не того повелителя Вселенной славили, да? Ну, не всегда так это ярко проявлялось. Может быть, Бог сделает что-нибудь на этот раз. Все-таки много детей Божьих есть на этой земле. Хорошо. Знаете, Бог дал мне очень интересное время на этой неделе. Я должен был пройти пешком довольно длинное расстояние. Где-то почти 2 часа шел. Редко такое происходит у меня, но это было очень благословенное время. Так, ни одного транспорта не было, ничего. Вот просто шел я мимо домов, деревьев, построек, садов, каких-то фирм. Просто шел, думал, размышлял. И, знаете, Бог говорит к нам не только через Слово Божие. Откровение, которое Бог дает, во-первых, оно дается через творение. Бог Адама и Еву поместил в саду. Слово Божье было очень коротенькое для них. Мы знаем, ну, по крайней мере, то, что мы знаем. Да? Но было не очень длинным. Бог не дал им сразу там 10 заповедей, 613 постановлений, как в законе. Бог дал им благословение. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Бог сказал, кушать можно все. Бог сказал, вот это нельзя. Немного Бог сказал. Но принципы Божьи, откровение Божье, и об этом написано в Римлянах тоже, было заложено в самом творении. Было заложено в том, что человек видел. Адам видел, как растут деревья, и мы видим. Адам видел, как растут цветы, как созревают плоды, и мы можем все это видеть. И в этом сокрыта мудрость. Библия говорит об одном очень мудром человеке, в принципе, после Христа, наверное, это был самый мудрый человек. Ну, трудно мне поставить там точный список, но, по крайней мере, он входит в десятку самых мудрых. Соломон. И вы знаете, что любил исследовать Соломон и что любил анализировать Соломон, когда он свои притчи составлял и мудрость практиковал Божию. Написано, что Соломон очень любил интересоваться деревьями. Он любил притчи о деревьях говорить. Написано, что он говорил притчи о всех вообще деревьях. Начиная от сикамора в стенке. Ну, понимаете, в стенке выросла какая-то там... Деревцем даже трудно назвать, но... Вот растет оно в стенке, и как-то оно там вгрызается в эту стенку, где-то как-то еду берет, вот, до кедра на Ливане. А кедры на Ливане были очень-очень высокие. Высокие, прямые, большие деревья, из них делали хорошие строительные материалы, и из них делали корабли. То есть это были очень-очень большие деревья, крепкие деревья, прямые деревья. Хорошая была очень качественная древесина, она не портилась, она не гнила. То есть Соломон очень любил исследовать эти деревья. И шел я вот по этой улице, и я смотрел на разные деревья. И вдруг очень интересные мысли начали приходить в голову. Как вот это огромное дерево, это огромный механизм, сильный организм, извините, сильный, большой, как он развивается? Вы видели, как дерево растет? Нет. Как оно? Не видишь. Ну да, сам процесс роста не видно. Но медленно, постепенно, из какого-нибудь маленького семечка, или каштанчика, или что там, Как какое дерево попадется там, допустим, яблочное семечко. Или там, если это высокое дерево, ну не знаю, тоже кедровое семечко. Они ж маленькие. Медленно и постепенно вырастает огромнющее растение. Большое, совершенно несоизмеримый размер семечка с размером растения. И не просто, ну, наверх вырастает, то есть, ну, понятно, воздух, ладно, тут особых препятствий это не встречает растение. Вот точно такое же, как дерево высоты, ну, плюс-минус примерно, конечно, никто там не будет мерить до миллиметра, оно же идет в глубину также. Оно прогрызается через любую почву. Песок, камень, гравий, корни ломают, асфальт. Представляете? Тонна или сколько там, несколько тонн, наверное, этого каток, который асфальт укладывает. Сколько там тонн, может быть, 7 тонн, не знаю. Ну, тяжелая штуковина, да? Она же давление делает на этот асфальт, чтобы он лежал прямо, ровно, запрессовался, машины там многотонные проезжают. А дерево, постепенно, медленно растя, может сломать асфальт, сломать бетон, сломать кирпич. Откуда такая сила? В чем природа этой силы? И Библия говорит, что мы деревья, посаженные при потоках вод, если мы праведники. Мы в основном говорим о плоде, когда мы говорим о деревьях. Но чтобы приносить плод, дерево должно расти правильно. Корни должны быть достаточно глубокими. Корни должны пробиться к воде. Ну и, соответственно, крона должна быть здоровая, стебель и так далее. Дерево, посаженное при потоках вод. Вы знаете, когда только-только христианин приходит к Богу и кается, вот семечко взросло, маленький росточек, маленький корешочек, ему этого хватает. Этому семечку, этому деревцу, этому христианину хватает. Вот он знает, что Христос умер за его грехи, и вот немножко он там может помолиться, там два лепесточка, там молитва, Библия, немножко что-то где-то есть там. Хватает. Пока маленький, для него хватает. И есть какой-то начальный вот этот запас, заложенный еще в семечке. Но Бог ожидает, что мы будем укореняться и утверждаться в Божьей любви. Библия говорит, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. О чем это говорит? О том, что если корни глубокие и держатся крепко, то ты можешь постигнуть какую-то истину Божью. Постигнуть, значит, что она в твоей жизни жить будет. Ответ будет на твою нужду, ответ будет на твою молитву, благословение Божье. Библия говорит, через познание призвавшего нас даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть есть познание, есть потребное. Нет познания, значит, какая-то нехватка ощущается. Бог ожидает, что мы будем пускать свои корни глубже. Вы знаете, есть одна очень характерная черта у корней. Откуда у них такая сила? В корне есть давление. Корень давит на окружающую среду. Он давит не быстро, но он давит очень сильно. Давление в корнях деревьев, в корнях ростков, в корнях растений и так далее может достигать 200 атмосфер. Представляете? Вот маленькое семечко. Почему, думаете, оно асфальт проламывает? Проросло. Потому что в нем 200 атмосфер давления. Это не быстро, но это сильно. Нам нужно ориентироваться на то, что вот если нам нужно какое-то откровение от Бога, нужен какой-то ответ от Бога, есть какое-то слово, которое вроде отвечает на нашу нужду, но мы его не понимаем. Нам нужно давить в эту сторону. Постоянно. Давить, искать, добиваться, укореняться. Прилагать усилие, постоянное, не убирая как бы руки. Прилагать усилия к тому, чтобы наши корни все-таки достигли этих вод. И это усилие довольно-таки сильное, но оно ожидается именно от нас. Библия говорит, что сеятель сеет слово, а земля сама собою производит плод. Ну, мы понимаем, что, собственно, не почва производит плод, а растение в почве производит плод. То есть в растение заложена способность пускать корни глубже. Ты можешь понять Бога глубже, чем ты понимал Его раньше. И это нужно. Пока ты чуть-чуть вот покаялся, пришел к Богу, научился там молиться, петь, понимать что-то в Библии. Это хорошо, тебе хватает. Но верхушка растет, плоды созревают, вес больше, значит и фундамент должен быть больше, то есть корни должны быть глубже. Укореняйся в Боге, укореняйся в Его любви. Думай об этом, ищи этот, старайся понять, как тебя Бог любит, как Бог принимает тебя, какой Он вообще. Какое Он имеет отношение к тебе? Какие Он хочет иметь взаимоотношения с тобой? Нельзя удовлетворяться вчерашним днем. Дерево растет все время. Если дерево не растет, то значит оно уже умерло. Ну, понятное дело, там зимой там оно может притормозить рост, летом оно наоборот активизируется, пускает новые почки там и так далее. И корни тоже все время растут. Какие-то, может, корни отмирают, но новые обязательно растут. Деревья растут все время. Самое старое известное дерево, в нем, если посчитать кольца, они там считают как-то, чтобы дерево не убивать, просверливают узенькую такую дырочку, и вынимают оттуда, как бы сверло с трубочкой внутри, да? Просверливают дырочку, вынимают оттуда дерево, потом выкладывают и считают, сколько там колец. Где-то в районе 4000 лет. Понятное дело, что за один год, в зависимости от хорошей погоды или плохой погоды, может там и два кольца нарасти, и даже три. Но где-то в среднем по одному обычно нарастает за год кольца на деревьях. Кстати, дереву около 4000 лет, как раз когда потоп был. Примерно. Потому что то, что было до потопа, понятное дело, потонуло. Там ничего расти не могло под потопом. Но до сих пор эти кольца наращивают. Там где-то. Где-то там, в Америке. В какой-то там теплом штате, я не скажу. 4200 лет, это что-то около этого. Ну, по крайней мере, колец столько, да, то есть никто же не ходил там с хронометром, и табличка не стояла. Посажено Ноем 4200 лет назад на русском языке. Нет, конечно, это все примерные вещи, да, то есть мы понимаем, что там сотня лет туда-сюда по такому методу вычисления возраста, это ерунда. Но о чем мысль? О том, что дерево продолжает жить, и значит, оно продолжает расти, и значит, оно продолжает пускать корни. Не быстро, не моментально, но все время. И оно давит в ту сторону, где оно хочет получить воду. Давит, сильно давит, добивается, стремится получить этот источник воды живой для своей жизни, для своего роста, для плодоношения. Мы должны иметь такое же отношение. Иногда у нас в почве может быть не очень хорошая почва в нашей жизни. Камни, дорога. Но мы знаем, что дерево и камни ломают. И под дорогой прорасти корни могут. Мы понимаем, что это вопрос усилий. Может быть, кому-то потребуется больше усилий, может, кому-то потребуется меньше усилий. Нам надо укореняться в свое познание Бога. И вы знаете, иногда какие-то трудные ситуации происходят в жизни. Какое-то на нас оказывается определенное давление, какие-то испытания, переживания. И в этих ситуациях мы лучше познаем Бога. Я помню, меня очень сильно удивила одна ситуация в жизни. Я все стараюсь с Богом говорить, серьезно, с уважением и таким страхом определенным. Да? То есть я понимаю, что все-таки Бог не сосед и не мальчишка со двора. Но один раз в моей жизни были такие проблемы, было так плохо. Заливалась голова такими переживаниями, как будто вот потоп шел, что я просто взвыл к Богу с криком, с гневом, закричал туда в небеса. Не помню, что я закричал. Это была не очень красивая религиозная молитва. Это было что-то из серии «Да почему ты мне не помогаешь в этой ситуации?» Вы знаете, моментально пришел мир в сердце, пришел покой и пришел ответ. Я был очень удивлен и даже где-то, обижен на Бога, потому что я сказал, а тебе обязательно было, чтобы я кричал на тебя, чтобы ты мне ответил? Бог, он папа, у него мужское воспитание. И он не ограждает нас. Вот мама, она старается обычно ребенка, чтобы там не упал, не ударился, там никуда не залез. Папа, он больше разрешает. Упадет, шишку наставит, значит, научится, да, там, залезет не туда, там, где-нибудь съедет, поцарапается, тоже научится, да. Бог, он папа. Он дал нам свободу, мы можем залазить, куда не надо. Ну и куда надо тоже. И он дает нам побегать, но если мы взываем к нему, он нормально понимает нас. Он знает, что в нашем сердце творится. Мы можем притворяться, можем надевать на себя красивую христианскую маску, приходить к Богу, рассказывать ему то, что прочитали в Библии. А на сердце могут кошки скрести. Бог же видит не только то, что мы говорим ему. Отче наш, сущий на небесах, а в сердце там обида какая-нибудь, переживание, горечь, боль. Он же видит все это. Нам не надо приходить к нему обязательно с официальным лицом. Надо приходить к нему такие, какие мы есть. И открывать ему свое сердце. Иногда мы прячемся от Бога, потому что у нас грех какой-то в сердце есть. Но Бог знает его. Нам не надо прятаться. Если бывает, мы попали во что-то, вляпались и вылезти не можем. Бог знает это все. И он нас может вытащить. Мы не можем вылезти, бывает, но Он нас может вытащить. И Он совершенно не имеет такого отношения, знаете, некоторые думают, что это вот какой-то непонятный Бог с большой гигантской мухобойкой, который вот видит, что ты грешишь, и вот есть прямо сейчас, вот ты ничего не изменишь, вот я тебя сейчас стукну. Он знает наше состояние, он видел, в общем-то, когда мы вляпывались туда, он видел весь процесс, он знает, что в сердце у нас творится, и он все равно любит нас, он хочет, чтобы мы вылезли оттуда. Да, мы можем получить отцовского воспитания на пятую точку, но цель воспитания не убить нас и не осудить нас, а вытащить нас, дать нам понять, в каком мы состоянии, в каком мы положении. И научиться на этой ситуации. Знаете, что Бог обратил все грехи человека в возможность научиться на этой ситуации. Можно было бы так вот, согрешил Адам с Евой, так, уничтожим землю, начнем новую. Но не так. Адам с Евой согрешил, Бог учит их. Дальше. Каин. Бог учил его до греха, Бог учил его после греха. Каин сказал, не хочу, уйду от тебя. С каждым из нас это происходит. Грех это не конец, это путь, который Бог хочет, чтобы ты покаялся и повернулся от этого пути, и научился, как выходить из таких путей. И потом смог с другими поделиться. Поэтому, чтобы в твоей жизни не было грех, обида, переживания, беспокойства, приноси это папе. Рассказывай ему, как есть. Обидел тебя, не знаю, начальник, подчиненный, муж, жена, дети, внуки, правнуки, праправнуки. Расскажи об этом Богу. Открой ему свое сердце. И начинай пускать корни в эту ситуацию. Господь, я хочу решение этой проблемы. Я хочу ответ на свою молитву. Где твое откровение для меня здесь сейчас? Где выход для меня в этой ситуации? Как я могу перестать переживать, если меня кто-то обидел? Как я могу освободиться от таких-таких проблем? Как я могу добиться твоих ответов с моими родными и близкими, с моими финансами, с моей жизнью? Дави, не сдавайся, пускай корни глубже. Ищи, вода есть. Но пройдет какое-то время, и нужно определенное постоянное усилие, чтобы корни добрались до этой воды. И самое лучшее – это, конечно же, Библия, где откровения, Слово Божие записаны. Я хочу сегодня с вами разобрать один единственный стих, который мне очень помог в жизни и помогает многим другим людям решать проблемы. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Сегодня у нас будет один стих из Библии, но вы его запомните. Это наверняка его уже знаете. Давайте мы порассуждаем над этим стихом, подумаем над этим стихом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Знаменитый стих, думаю, знаете наизусть. Но знаете, в каждом стихе Библии есть большая глубина. И на большей глубине есть более сладкие воды. И на большей глубине есть больше ответов, больше исцеления, больше освобождения, больше благословения. В каждом стихе есть большая глубина. Если Библия говорит, что слова человека – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток, то насколько глубокие воды Божьи, слова? Враги. Мы, как христиане, стараемся избегать этого слова. Враги. Потому что, мы хотим быть хорошими. Хотим быть хорошими, правда? Ну какие враги? Никто не стреляет, никто не убивает. Ну вот за Украину молиться надо, чтобы там все это дело было исцелено. Ну а так в жизни какие враги? Ну, враги это те, которые делают нам больно. Иногда твой друг может делать как враг. Твой ближний. И у них, кстати, у ближних обычно больше способности достать до тебя, чем у дальних. Если идем по улице, и кто-то там выругался в мою сторону, это не очень сильно касается. Ну, неприятно, конечно. Но если ближний тебе что-нибудь сказал. Библия говорит, враги человеку домашние его. Почему? Потому что в домашних есть все ключики от твоего сердца. И они могут достать тебя лучше, чем все остальные. И Библия говорит, любите врагов. Благословляйте проклинающих. То есть, когда нам говорят неприятные вещи, опять-таки, обычно неприятные вещи больше может сказать тот, кто тебя ближе знает, чем какой-то далекий. Это тоже приводит к тому, что у нас больно в сердце. Мы переживаем, это неприятно. Благословляйте проклинающих вас. Мы сейчас подумаем об этом. Благотворите, то есть делайте благо, делайте добро. Ненавидящим вас. Тебе делают что-то неприятное, тебя ненавидят, то есть не хотят с тобой общаться. Отношение такое очень тяжелое. А ты добро делай. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Знаете, я помню много лет назад, еще в Слово Истины, некоторые люди молились против обижающих их и гонящих. Я помню некоторые молитвенные такие неофициальные собрания, которые проходили, когда люди начинали рассказывать там, Бог, ты там суди, ты там сделай с ним то, там, бу-бу-бу. Мне это страшно было. Я бывал на нескольких таких молитвах. Мне это было очень страшно за этих людей. Я думал, как-то оно не похоже на это слово. Совсем не похоже. Знаете, это Божье противоядие для наших проблем. Это Божье лекарство для врагов, для проклинающих, для ненавидящих и гонящих, и обижающих. И я бы сказал, что это лекарство больше даже для нашего сердца. Когда тебе сделали больно, когда тебе сделали обидно, каким-либо образом, любым, ты чувствуешь вот это вот негативное переживание в своей жизни. Ты чувствуешь эти слова, которые ранили тебя, они постоянно крутятся у тебя в голове. Ты встаешь с утра, и приходит мысль. Он мне сказал такое, она мне сказала такое. Ты проходишь мимо дома этого человека, и ты вспоминаешь, как тебя обидели, как тебе сделали больно и неприятно. Ты встречаешься с этим человеком, и тебе с ним встречаться не хочется. Может быть, ты обходишь его. Если ты вынужден с ним сталкиваться, например, начальник на работе, или там кто-то из родственников, ты вынужден с ним сталкиваться, тебе некуда от него бежать, то для тебя это одна мысль о том, что ты пойдешь туда, она больно и неприятна. Опять я должен идти туда и видеть это лицо. Ты не хочешь его видеть, потому что боль живет в твоем сердце. Это со всеми нами происходит. Это то, как дьявол нападает на нас. Он ранит одного человека, потом тот человек из-за обиды ранит тебя обратно. И это распространяется. На мужчину накричали на работе. Начальник опустил его ниже плинтуса. Он приходит домой, он срывается на домашних. Потому что внутри кипит. Начальник уж так не выложишь, бывает, все, что накипело. Выкладывается в другом месте. Домашние тоже обижаются, они могут понести это дальше. Так это распространяется. Бог дал нам рецепт, как нам заменить вот этот вот яд, вот эту горькую воду на сладкую воду. Вот это... Оно нужно не столько для них, хотя для них нужно, сколько для нас. Враг может остаться врагом. Проклинающий может продолжать проклинать. И так далее. Эти люди могут не измениться, по крайней мере, быстро Некоторые из них, может, никогда не изменятся, к сожалению. Но что происходит внутри нас, оно поменяется из-за вот этих принципов, которые здесь написаны. Ну и на самом деле эти принципы достаточно сильно влияют на людей, с кем мы поссорились, с кем мы не в мире. Они сильно влияют, потому что люди видят в нас Христа, когда мы так поступаем. Люди видят в нас любовь, люди видят, что мы не отвечаем им. Иногда бывает, для этого нужна подготовка внутренняя. Бывает, что тебя, когда обидели, сделали что-то тебе неприятное, сразу вот так поступать бывает трудно. Потому что ты чувствуешь боль, ты чувствуешь обиду, ты чувствуешь переживание какое-то, эти слова больные крутятся, или какая-то ситуация, или ты чувствуешь последствия этих обид, может быть, финансами тебя обделили, или стукнули кого-то, или сделали что-нибудь. Всякое случается. Сразу бывает трудно. Поэтому нам нужно проводить время с Богом, разговаривая об этих людях. Рассказать свою боль и то, что у нас на сердце, Богу. Потому что если боль остается внутри, и это как губка, которая напитана, на нее нажмешь, выскочит то, чем она напитана. Когда боль внутри меня постоянно есть, какое-то давление приходит, выскакивает эта боль. Когда мы обговорили это с Богом, промолились, нам станет легче. Мы сможем получить любовь Христа, мы сможем получить утешение Христа. И Христос, Он переключает нас с нашей боли. Вот тебя ненавидели, а ты не о себе думай, а о нем думай. Тебя обидели, а ты не о своей боли думай, а о его проблемах думай. О нем молись. Он переключает нас. Дьявол очень любит поймать нас в ловушку нашей боли. Я не знаю, как у вас. У меня такое бывало. С утра встаю, просыпаюсь, мне надо бежать на работу, иду заваривать себе кофе, у меня уже идет, как это, повторение мать учения. Повторение слов, которые меня обидели. Я не знаю. Может, я один такой? У кого-то еще бывало так? Просыпаешься, и первым номером всплывают больные слова. Что тебе кто сказал, как тебя кто обидел, с кем ты не хочешь встречаться, о чем ты не хочешь думать, что тебе надо решать, но не хочется. И утро проходит отравленное. Потом идешь на работу, садишься работать или там делаешь что-то, и все равно этот фон, эта атмосфера, она вокруг тебя. Ты чувствуешь это тяжелое давление, такое эмоциональное, как будто ты сидишь в каком-то вот вонючем месте, и этот запах, от него некуда деться. Это дух обиды. Это враг пытается пропитать меня, пропитать тебя вот этим негативом, который ты услышал от своего ближнего или получил, или что у тебя произошло. Христос предлагает сделать альтернативу. Самое простое в этом месте Писания – это молиться за обижающих. Потому что благотворить – это что-то делать, это, может, мудрость нужна. Любить – это вообще вторая заповедь. И, ну, я бы не сказал, что любовь – это простое дело. По любви можно написать докторскую диссертацию, что такое любовь и как это делается. Это не всегда просто. Благословлять, наверное, тоже просто. Вот благословлять, молиться, два таких более простых задания. Что происходит, когда мы молимся за обижающих нас? Происходит очень интересная вещь. Мысли о нашей боли заменяются мыслями о спасении этого человека. Очень часто нас обижают неверующие люди. Бывает, и верующие тоже обижают, но чаще, как бы, более затяжная проблема бывает с неверующими людьми, потому что они не знают Христа. И надо начать думать об этих людях, надо пускать корни вот в это место Писания. Как за него молиться? Господи, благослови его там. Аминь. Ну, я бы не хотел, чтобы за меня так молились, если я был бы неверующим. Я бы хотел, чтобы за меня действительно умоляли Бога, чтобы он просветил меня, чтобы я покаялся. Как вы думаете, спасся бы Саул, если бы за него не молились? Как думаете, молились за Савла вообще? Наверное, молились. Ученики Христа были послушны его словам. Он обижал, он гнал. Он был врагом, за него молились. И вы знаете, иногда пробиться к спасению человека – это война. Не сразу так Савл спасся. Представьте, что человек, который вам сделал больно, это Савл. Он бы должен был быть с нами, вместе в церкви. Он, может быть, стал бы хорошим благословенным служителем Божьим. Может быть, через него пришло бы пробуждение, чудеса, исцеление, еще что-нибудь было. А он ходит в мире, дьявол его держит. Подумайте об этом человеке. Мы часто так думаем о себе любимом, что боль другого человека для нас далека и неизвестна. Христос говорит, переключись туда. Начни думать о том, что в жизни того человека происходит. Да, он сделал тебе больно, да, он сделал тебе неприятно, да, он сделал тебе плохо, да, ты потерпел урон с этого человека. Но подумай о Христе. На кресте Голгофы Христос за свои грехи умирал. За наши. Заслуживали ли мы этой смерти? Нет. Но вот эта любовь, я страдаю, но я молюсь, чтобы Бог помиловал тебя. Помните? Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят. Христос ходатайствовал за весь мир. Христос молил за всех людей. Вот это отношение, когда мы учимся на нем, оно меняет то, что происходит в нашем сердце. Вместо того, чтобы вспоминать больные слова или какие-то обиды, или дела, которые были сделаны против меня, когда я молюсь за этих людей, думаю, как молиться за них, как достичь их спасением, что вообще в их жизни происходит. Внутри меня что-то интересное происходит. Внутри меня начинают течь другие чувства. Я чувствую Божью любовь, я чувствую Божье сострадание, я чувствую Божье такое сожаление, как написано про доброго самарянина, сжалился. Слово такое, сжалился, да? И это чувство, оно к тому человеку возникает, но оно мое сердце исцеляет. Когда ты сжалился над своим врагом, когда ты сострадаешь тому, что там происходит, когда ты молишься о его проблемах, ранах, когда ты молишься о его семье, о его спасении, внутри происходит потрясающее исцеление. Удивительное исцеление. Знаете, я переживал несколько раз такое исцеление. Это очень сильно. И обычно Бог потом восстанавливает эти взаимоотношения, дает, если это был друг, он дает более глубокую дружбу. Если это был враг, он обычно меняет свой статус на более-менее хорошего знакомого. Бывает, начинаете понимать друг друга лучше. Но самое главное, что происходит в твоем сердце, когда ты молишься за этих людей? Глубина любви увеличивается. Глубина познания Христа увеличивается. Есть еще у нас некоторая проблема с нашим ожиданием от людей. Мы от людей обычно от кого-то что-то ожидаем, от кого-то что-то не ожидаем. Ну, у всех у нас есть определенные представления. Чего ожидать от маленького ребенка, чего ожидать от ребенка постарше, чего ждать от подростка, чего ждать от взрослого, от дедушки, от бабушки там, и так далее. Чего ожидать от новообращенного, чего ждать от христианина, который 20 лет в церкви. Там у нас есть определенные представления. И как-то наша милость, она обычно по нашей шкале мерки меряется. Мы обычно меряем человека 1.10 м. Ну, понятно. То, что она сболтнула или он сболтнул, это ерунда. Это же папа кака, ну ладно, а ты хороший, все в порядке, до свидания. Да? То есть ты не переживаешь с этого, ты не обижаешься. Почему? Нет ожидания. А если тебе сказал человек, который должен был бы тебя любить, уважать и делать тебе все самое лучшее, и ты ожидаешь, что он такой весь из себя хороший, а он тебе такую АУ подложил. Большую, вонючую. Обиды намного глубже. Нам надо понять, что нет совершенных людей на этой земле. Вот это может относиться к любому уровню, какому, с кем бы ты ни столкнулся. Вот это не вопрос твоей мерки к человеку. Вот ему можно было мне сделать такое, а ему нельзя. Вот ребенок скажет: папа кака, ну ладно. А лидер в церкви скажет: папа кака, пойду в другую церковь. Плохой. Не прощу никогда. Но надо понять, что эти принципы, они действуют всегда, они универсальны. Может быть, твои родители сделали тебе зло. Отпусти их. Помолись за них. Может быть, они уже в вечность ушли. Излей это Богу. Поговори с ним, что ты их прощаешь, что ты их отпускаешь. Может быть, кто-то близкий, родной сделал для тебя это. Ты ожидал благодарности, а получил черную неблагодарность. Это рецепт универсальный. Если ты хочешь вымыть яд, бери источник с чистой водой и вымывай. И этот яд вымоется из твоего сердца. И потом эта вода живая потечет до других людей. И это будет большим благословением. Пускай свои корни сюда. Возьми это слово. Это слово исцелило много-много-много сердец. От боли, от горечи, от обиды, от непрощения. Люди, живущие в обиде, если она внутри прячется, они похожи на людей, которые... Не на людей, на что-то, что хранилось в морозилке. Мы замораживаем себя, мы стараемся, ну как, не будешь же ты ругаться, все-таки христианин, стараешься ничего плохого не говорить, но ты скованный. Особенно, если ты встречаешься с этим человеком, ты скованный, это держит тебя. Ты как бы стараешься не расплескать эту гедоту, которая внутри тебя. Замени ее. Эти воды могут литься свободно. Обида свободна, если будет литься, это будет чайхана. Любовь может литься сколько хочешь. Благословение сколько хочешь. Молитва сколько хочешь. Благотворение сколько хочешь. Это дает глубокую свободу от всякой боли, от всякого непрощения в нашей жизни. И тогда наша жизнь становится сладкой. Наша жизнь становится приятной с Богом. Наша жизнь становится благословенной, более благословенной, чем до этого. Не держи в своем сердце никаких негативных вещей. Наполняй их Божьими соками, Божьей любви. Бог благословит тебя. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Я предлагаю молитву. Если кто-то проходит вот сейчас какое-то обострение, вот обострение обиды, обострение каких-то переживаний, какой-то горечи, я предлагаю молиться за вас. Не надо никого осуждать, потому что все мы иногда проходим. Я иногда звонил своим друзьям и говорил: молитесь за меня, мне плохо сейчас. Молитесь сейчас, пожалуйста. Они молились, мне становилось лучше. Если вы сейчас что-то проходите, не стесняйтесь, выходите, будем молиться за вас. Давайте мы закроем глаза, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, какой Ты потрясающий пример показал нам в любви. Мы были Твоими врагами, а Ты нас возлюбил. Мы шли против Твоих принципов, а Ты нас простил. Мы тратили свое имение, которое Твое, твоя земля и все, что наполняет ее. Мы тратили это на грех, на всякую тьму. А ты послал того, который заплатил за всех нас. Мы убили твоего сына, а ты его воскресил и дал через него прощение. Это удивительно, Господь. Глубина твоей любви для нас трудно постижима. Но мы просим, дай нам понять тебя. Дай нам познать твою любовь. Помоги, Отец наш Небесный, каждому человеку, каждому из нас, если кто-то столкнется с какой-то обидой, с какой-то болью, с каким-то переживанием, помоги отдать это тебе и заменить это на воды сладкие, чтобы наша душа была исцелена. Я молю тебя, сейчас, когда будет кому-то приходить, может быть, образ врага, помоги благословлять, помоги любить, помоги молиться за него. За то, чтобы этот человек, он покаялся, освободился, изменился. Если он неверующий, пришел к тебе. Если верующий, глубже познал тебя, исправил свои пути. Я молю тебя во имя Иисуса Христа. Все мы нуждаемся в милости. Помоги нам, Господь, чтобы наше сердце наполнялось. Мы славим благодарим тебя. Наполнялось твоей любовью, наполнялось твоей силой, наполнялось твоим исцелением, твоим восстановлением. Я прошу, Господь, освободи народ твой от всякой боли, всякого переживания, от всякой горечи. Наполни твоей любовью, наполни твоим состраданием, переключи наши мысли, переключи наше внимание. Дай нам смотреть на Христа. И молиться, и верить, и принимать. Помоги, Отец наш Небесный, нам не просто смириться с тем, что было сделано, и сказать, я не подам ни в суд на этого человека, в Божий суд или в мирской суд. Помоги нам любить и молиться так, чтобы мы могли спокойно встречаться с этим человеком, чтобы мы могли спокойно смотреть ему в глаза, и чтобы он в этих глазах читал любовь Божию и твое присутствие во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Господь. Помоги нам быть честными с самим собой во всем. Утверди твое царство в наших жизнях, в наших сердцах. Я знаю, Господь, не всегда мы сразу понимаем, как любить этих врагов. Не всегда мы сразу понимаем, как молиться за этих обижающих. Не всегда мы сразу понимаем, как благотворить этим ненавидящим. Что вообще делать? Просвети очи сердца и благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. И знаете, когда сердце наполняется любовью, когда ты пробился к сладкому сердцу, когда ты продавил эту тьму, и пьешь сладкие воды любви Божьей, приходит Дух Святой и наполняет тебя. Некоторым людям трудно пережить исполнение Святым Духом просто потому, что вот эта боль она заграждает. Ведь Бог есть любовь. Если любовь в сердце не пускаем, то и Бог в сердце не наполняет. Они вместе всегда. Бог есть любовь. Позволь твоему сердцу наполниться любовью. И твое сердце наполнится Святым Духом. Аминь. Что, дорогие, есть возможность принести пожертвования? Пожалуйста. Давайте мы сейчас будем молиться. Я хочу сказать, дорогая церковь, есть пока теоретическая возможность, но мы хотим, чтобы, если Богу угодно, это была практическая возможность, перенести служение в другое место. Здесь рядышком есть здание. Мы еще должны туда сходить, посмотреть, увидеть все условия. Ну, узнать вообще с практической точки зрения, подходит оно нам, не подходит. Нормально там, ненормально. По идее, через дорогу где-то здесь. Может быть, Сколы 2, может быть, другое. Посмотрим, уточним еще. Есть здание, где можно собираться. И чуть-чуть больше денег, чем здесь, но зато 7 дней в неделю, сколько хотим. Потому что здесь вот я пытался договориться на неделе даже просто собрание проводить. Мне отказали. Сказали, вы будете петь, распугаете всех остальных. В воскресенье почти никого нету, типа нормально. На неделе всех, все кружки распугаете нам. Я думаю, что если мы можем найти лучшее место, и там не надо будет носить аппаратуру, люди будут вставать меньше, она не будет износиться. Я думаю, это было бы большое благословение для всех нас. Мы бы смогли там молиться, собираться сколько хотим. Поэтому у меня к вам просьба. Не забудьте, это очень важно, важна молитва. Если мирские вещи решаются без молитвы, то церковь должна молиться. Бог ожидает этого от нас. Библия говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам. Да? Просите, и дано будет вам. А что? Ты сам не знаешь, что нам надо? Бог знает, но Бог хочет взаимоотношений. Поэтому, церковь, кто на этой неделе соглашается со мной просить у Бога благословение Божие и хорошее место для собрания? Соглашаетесь со мной? Постарайтесь не забыть, пожалуйста. Да? Будем молиться. Это очень важно. А я прошу молиться за... Еще раз прошу молиться за Илону, за Даника, за их семью. Там оказывается большое давление на разные сферы жизни. Нужно поддержать, чтобы Бог вывел, направил, показал путь, показал ответы, исцелил и так далее. Молитесь Духом Святым. Библия говорит, всякой молитвы. Молитесь во всякое время Духом. Иногда мы знаем, о чем молиться, иногда мы не знаем, о чем молиться. Я не думаю, что ты знаешь, что происходит. Такой удар. Только загорелся Даник, только в такое благословение вошел, везде участвует. Мы понимаем, что это вражеская атака. Но что, где, почему? Ходатайство. Молиться Духом Святым, молиться, чтобы Божья ревность защитила, исцелила, вывела, направила. Короче, Дух Святой научит нас молиться. За здание, за всю семью Лонину. Там финансовые нужды, молитва нужна, там, чтобы работа была благословена. Ну, вы понимаете, да. Молитвы нужно много. Вот. И давайте мы сейчас помолимся и будем продолжать молиться за Украину. Я каюсь, я сам подохладел. В этом мало молился последнее время. Пока ехал в Киев, мне это было актуально. Сейчас в Киев не еду, вроде забыл. Это неправильно. Мне рассказали, вот я вчера был, встречался с людьми, которые служили на школе. Они же сами из Украины, они рассказывают. Знаете, одно дело новости показывают. Вот там Украина, понятное дело, одни новости будет показывать, Россия, понятное дело, другие новости будет показывать. То есть мы понимаем, что эти вещи политизированы, они не 100% объективны ни с одной стороны. Каждая сторона будет представлять по-своему эти вещи. Но есть друзья, есть знакомые, есть родственники, которые звонят оттуда. У них есть знакомые в Славянске, которые звонили и рассказывали, что происходило там по-настоящему. Не телевизор, а то, что они видели. У них есть знакомые в других местах, в других городах, которые рассказывают, что происходит. Они говорят, что действительно ведется подпольная война против Украины. Что это не сказка, это не шутка. И это не местное население, которое это организовало. Понимаете, да? Это все не просто так. И люди, которые ведут эту войну, они не хорошо относятся к местному населению. Они, говорят, собрали реп-центры. Вот пришли вооруженные люди с автоматами в революционный христианский центр для наркоманов бывших. И с автоматами вот нацелили на них вот директор центра, вот все остальные, да, и говорят: или вы сейчас идете с нами в ополчение, или мы вас расстреливаем прямо на месте. А как вы думаете, это, ну, хорошее отношение? Нет, конечно. Правильное отношение вообще? Так подходить к вопросу. Мы можем философствовать, политизировать, но там идет несправедливая, жестокая война. И нам это ходатайство, чтобы Дух Святой исцелил. Кто враги, кто друзья? Дьявол враг. Людей спасать надо. Вчера передавали, как трехлетнего ребенка распяли, как Христа. И, а мать, она без сознания падала, он кричал. И ее привязали к танку и по всему поселку проголодали. И вот скажите, мы должны видеть за этим людей или мы должны видеть за этим дьявола? Наша ошибка частенько, что мы на врагов смотрим и говорим, он виноват. И, конечно, вина человека, она всегда имеется. Но я скажу, что за людьми стоят дьявольские силы. И вот если мы посмотрим вот этот круг, который под войной оказался, вот как раз в этих местах не были сняты статуи Ленина. В этих местах проходили всякие шабаши ведьм. Это оккультные вещи, они влияют. За этим стоит что-то, да? Давайте мы будем молиться. Отец, мы ходатайствуем за Украину во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь эту страну. У нас там есть родные, близкие и знакомые, друзья. Из какой бы стороны они ни оказались, добровольно или недобровольно, нам, Господь, больно думать об этом. Мы молим Тебя во имя Иисуса, останови, Господь, эту войну. Мы молим Тебя, спаси Украину, исцели эту страну во имя Иисуса Христа. Мы просим, даруй страх Божий руководителям наций, и российской, и украинской, и Евросоюзов, и американцам, всем остальным, даруй страх Божий, чтобы они прекратили подливать масло в огонь. Мы всегда можем догадываться по-разному, Господь, кто это делает, кто виноват, кто зачинщик. Но мы молим, Отец, во имя Иисуса Христа, о том, чтобы духовные силы, стоящие за этой тьмой, были остановлены. Мы просим, останови войну, Господь. Мы молим, даруй яркие чудеса Твои, спасение, покаяние, освобождение. Ты видел, Господь, как эта женщина переживала, что произошло с ее ребенком, которого распяли. Я молю Тебя, Господь, исцели сердце этой женщины. Я молю Тебя, Господь, исцели сердца матерей, которые лишились своих сыновей. Исцели сердца людей, которые лишились родственников, близких, жилья, работы, финансов. Вообще вся судьба сломана из-за этой войны. Исцели, Господь. Отец наш Небесный, я знаю, что есть национализм как с одной, так и с другой стороны. Я молю Тебя, дарую покаяние этим людям. Боже, во имя Иисуса Христа, молю Тебя, дай покаяние этим людям. Пусть, Господь, все эти силы тьмы будут остановлены. Пусть придет глубочайшее покаяние, Господь. Я вижу, что Ты действуешь Духом Святым на Украине. Многие люди приходят к Тебе сейчас. Отец, я молю Тебя, чтобы пришло великое покаяние. И чтобы пришло покаяние в тех жизнях, в тех сердцах, которые воюют, которые организовали эту войну, которые ведут эти боевые действия. Очень трудно, Господь, понять, кто из армии прав, кто виноват. Но мы молим, Господь, чтобы Ты поддержал руку правых. Тех, которые спасают мирных жителей. Тех, которые останавливают эту бойню. Тех, которые хотят правда, те, которые хотят мира, те, которые хотят правильных вещей. Благослови этих воинов, защити их, Господь. Пусть пуля их не достает. Пусть их не достает никакое оружие, Господь. Дай им смелость, дай им мудрость, Господь, чтобы люди мирные были спасены. Я молю Тебя, исцели Украину. Я прошу, благослови президента Украины, Отец наш Небесный. Я молю Тебя, чтобы его сердце обратилось к Тебе. Я молю, чтобы он искал Тебя, чтобы он искал, как найти выход самым мирным путем. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Я прошу, благослови все структуры власти. Поставь в структуры власти Украины людей, которые будут заботиться о благосостоянии этого народа, которые выведут страну из кризиса гражданской войны, которые приведут ее к миру и к устройству. Я молю Тебя, Господь, задави всякий национализм. Задави эти настроения, Господь. Пусть люди, которые пропагандируют национализм с любой стороны, пусть они не будут во власти. Пусть они потеряют всякую власть в стране во имя Иисуса Христа. Пусть к власти придут люди, которые боятся Тебя, любят Тебя, которые любят свой народ, которые не хотят ни одной лишней смерти во имя Иисуса Христа. Я молю, Господь, я молю Тебя спасение людей, я молю Тебя покаяние этой нации, я молю Тебя прощение во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, трудно сказать, что там происходит. Одну вещь вам хочу сказать. Когда я был там, в Киеве, на конференции Кари Блейка, он свидетельствовал, что пастор церкви, где это была конференция, за несколько дней до конференции привел этого президента ко Христу. Порошенко? Да. Молился молитвой покаяния. Турчинов тоже. Про Турчинов ничего не знаю. Ничего не знаю. Деньги отрабатывают. Дорогие, кто из вас сейчас готов стать президентом Украины и решать все проблемы? Ни за что. Поднимите руку. Кто готов? Нет. У нас нет разума. Никто не хочет? Нет, никто не хочет. Нам легко сказать, он не прав. Лучше молиться, чтобы Дух Святой давал ему покаяние. Вы знаете, какое давление идет на таких людей? Трудно представить себе. Я думаю, что он бегает кому угодно. Я думаю, что он готов побежать в любую церковь, которая даст ему ответ. Как привести все в норму? Я думаю, какой бы он ни был грешник, каким бы он ни был проблемным человеком, он сейчас бегает ко всем. Давайте будем молиться, чтобы вот у Христа ответ пришел. И я верю, что когда ответ приходит у Христа для человека, то человек начинает верить. Он начинает верить. Давайте вот этот стих на Украину направим. Давайте. Это относится к Украине? Вот этот стих давайте туда. Хорошо. Дорогие, объявления. Пожалуйста, приглашаю всех во вторник, в 7 часов вечера. Сейчас снега нет, льда нет, не скользко, довольно еще светло. Прийти могут больше, чем приходят. Мы будем стараться больше молитвы там устраивать. Приглашаю всех в субботу на молитву в 10 утра. Савик проводит ту молитву. Там поклонение есть классное, там время общения с Господом. Как я понимаю, эта церковь была благословена через молитву. Я вот общался с Андреем Сидоренко, общался с другими людьми, которые были раньше, с самого начала. Мне все рассказывали, что были очень много молитв здесь. Давайте мы будем восстанавливать этот жертвенник. Поэтому, кстати, в воскресенье давайте стараться приходить к 10 на молитву. Будем стараться? В принципе, раз уж сюда все приходят, прийти немножко раньше и помолиться. И вы знаете, я скажу, прошлая молитва, молились за двух проблемных людей. Я потом встретился с одним из них и говорит, в это время, когда он не знал, что мы молились, он просто сказал, утром мы почувствовали, что Бог пришел. Они не искали Бога, они не молились, у них там свои проблемы были. Говорит, я вдруг почувствовал, Они оба почувствовали, что Бог пришел. Вот это прошлая молитва. И там, наверное, часто не было, там, ну, чуть меньше было, да? 50 минут, я не знаю. Ну, Богу не хватает нашей молитвы. Точнее, это нам не хватает. Пожалуйста. Я знаю, что у вас тоже молитва проходит, да? Напомните, когда она у вас проходит? Ну вот на этой неделе во сколько? В среду будет, да? А если днем вам легче помолиться, пожалуйста, Тонечка ведет молитву по средам, по четвергам, там день меняется. Телефончик, я думаю, есть. В четверг будет, да? В эту неделю будет четверг, час дня. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если можете, приходите. Вы можете? Бог благословит вас. Я верю, что это и придет через это пробуждение, через молитву. Бог избрал неразумное и немудрое, чтобы явить свою славу. Что делать неразумное и немудрое? Господи, помоги. Вот это нам и надо, только больше. Молитесь за нас, за всех служащих, каким бы служением ни служили. Мы очень нуждаемся в молитве. Проповеди другие, когда есть молитва. Я очень хорошо знаком с разницей проповедовать после молитвы и проповедовать без молитвы. Я имею в виду за меня. Большая разница. Когда за тебя не молились, ты даже если очень хорошо готов, ты пробиваешься, информацию пытаешься передать. Когда молились, течет. Легко. Проще. Красивее, свежее, живее. Все по-другому. Я думаю, прославление будет еще более благословенно. У нас очень благословенное. Оно будет еще более благословенно, если будем молиться. Другие служения должны открываться. Воскресная школа освежится, обновится, будет еще более благословенно. Подростки наши будут благословенны. Поэтому все, кто могут, приходите на молитвы как можно больше. Если вы никуда в другое место не можете прийти, в 10 в воскресенье будете. Хорошо? Пожалуйста, ходатайствуйте, молиться. У нас был семинар по дарам Святого Духа. В эту субботу мы изучали дар служения. Многих из вас там не хватало. Я верю, что у вас тоже есть этот дар. В эту субботу мы не будем делать семинар. Будем молиться и планировать, наверное, на через субботу. Ну, чтобы был какой-то перерыв, отдых. Я объявлю в следующее воскресенье. Как и что. Есть ли какая нужда, до которой нужно помолиться? Пускай мы еще не помолились. Нету? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Благословение. За телефон будут собирать теперь после. Да. Да, за телефон после служения, чтобы молитва была регулярна. Без перерыва на телефоны. Включи запись.